Возможно, это происходило от свойственной им обоим честности не только по отношению к другим, но и к самим себе. Их дружба была искренней, они никогда не хитрили и называли вещи своими именами. И если в этот вечер Мегре вдруг заговорил, то не столько для того, чтобы отвлечь своего друга от тягостных мыслей, сколько потому, что телефонный звонок разбудил в нем те же чувства, которые волновали доктора. Дело здесь было не в комплексе виновности. Да, впрочем, Мегре терпеть не мог этого выражения. Не было здесь и угрызений совести. И тот, и другой, просто в силу избранных ими самими профессий, часто вынуждены были принимать решение, от которого зависела судьба другого человека, а у Пардона даже решался вопрос жизни или смерти. Ничего романтического в их настроении не было. Не было также ни подавленности, ни возмущения, только какая-то меланхолическая задумчивость. Молодой Брюар не решался подсесть к ним. Мужу Алисы интересно было послушать, о чем они говорили в полголоса, но, понимая, что он еще слишком молод, зять Пардонов снова уселся возле женщин. «Нас было трое в кабинете», — рассказывал Мегре. «Юный Лапуэн стенографировал допрос, по временам поглядывая на меня. Адриен Жоссе то вставал, то снова усаживался на стул. А я большую часть времени стоял, повернувшись спиной к открытому окну. Я понимал, как измучен Жоссе. Он провел бессонную ночь. Накануне вечером он много выпил, потом среди ночи добавил еще. Я чувствовал, что на него словно накатывались волны усталости, что порой у него начинается настоящее головокружение. В какие-то мгновения взгляд его мутных глаз устремлялся в одну точку. И он, словно чувствуя, что погружается в оцепенение, силился вновь всплыть на поверхность. Может показаться жестоким, что я, тем не менее, довел до конца этот допрос, который продолжался свыше 3 часов. Однако я настаивал на этом столько же из чувства долга, сколько желая добра Жоссе. С одной стороны, я должен был использовать всякую возможность, чтобы добиться от него признания. С другой стороны, при таком нервном напряжении его мог успокоить только укол или снотворное. Он испытывал непреодолимое желание говорить тут же, не откладывая. И если бы я отправил его в камеру предварительного заключения, он и там, без сомнения, продолжал бы разговаривать сам с собой. Из коридора доносились голоса и смех дожидавшихся репортеров. В этот час обычно выходят дневные газеты, и я не сомневался, что в них появится сообщение об убийстве в Отее, и первые страницы запестрят снимками Адриена Жоссе, сделанными утром на улице Лопер. С минуты на минуту мог позвонить судебный следователь Комелио, которому всегда не терпится вынести решение по порученному ему делу. «Жоссе у вас?» «Да, он сознается». Человек смотрел на меня, догадываясь, что речь идет о нем. «Я как раз этим усиленно занимаюсь», — ответил я, не уточняя. «Он отрицает?» «Не знаю». «Объясните ему, что в его же интересах...» «Попытаюсь». Комелио не злой человек. Его как-то назвали моим личным врагом, потому что... У нас с ним иногда бывали стычки, но, в сущности, он тут не виноват. Виной всему его представление о своих служебных обязанностях и своем долге. Комелио считает, что, получая жалование за то, что он защищает общество, он должен быть неумолим в любом случае, если что-либо угрожает нарушению установленного порядка. Не думаю, чтобы его когда-нибудь терзали сомнения». Он невозмутимо разделяет всех людей на хороших и плохих, и не способен даже представить себе, что есть и такие, которые находятся где-то между этими двумя лагерями. И если бы я признался ему, что до сих пор не пришел к какому-либо определенному мнению, он бы мне не поверил. Или обвинил бы меня в том, что я отношусь спустя рукава к возложенным на меня обязанностям. Тем не менее, через час Даже через 2 часа после начала допроса я был не способен ответить на вопрос «Связь».